Хелен была поражена его несправедливостью. Именно тогда она и решила стать монахиней. И вот теперь, годы спустя, она по-прежнему всего лишь монахиня. Точнее говоря, она будет монахиней, если сестра Бриджит перестанет твердить, что она всего лишь использует монастырь как убежище, как место, где можно укрыться от мира. А этого в наши дни уже недостаточно, чтобы стать настоящей монахиней. В монастыре Хелен чувствовала себя в безопасности. И даже приготовив чашку кофе для Ренаты Палаццо Куигли, Ренаты, чье лицо смотрело на нее в тот злополучный день из серебряной рамы портрета, она могла спокойно присесть рядом с нею и все равно не чувствовала себя в безопасности. В безопасности от дурных воспоминаний и страхов, тянущихся из прошлого. «Скажите, что вам угодно, и я подумаю, чем мы можем вам помочь», — сказала Хелен с широкой улыбкой, благодаря которой она всем так нравилась, когда люди встречались с Хелен в первый раз. «Все очень просто», — сказала Рената. — Мы хотим иметь ребенка. Это действительно было очень просто и очень печально. Хелен слушала, вцепившись в чашку с кофе. Фрэнк слишком стар в свои 46 лет. Слишком стар. Как ни странно, общество по усыновлению он не устраивал. К тому же у него было неважно со здоровьем. Ничего серьезного, какие-то проблемы с сердцем из-за перенапряжения на работе, как, впрочем, почти что у всех современных бизнесменов. Обычно люди производят на свет детей при любых обстоятельствах, в любых условиях, вне зависимости от собственных достоинств и недостатков и невзирая на состояние здоровья, и никто не может запретить им это. А вот для усыновления ребенка все должно быть идеальным. Рената слышала, что бывают случаи, когда родители готовы отдать ребенка в любящие руки другим родителям, которые будут заботиться о нем, как о своем собственном. В глазах Ренаты читалась мольба. Хелен пожала руку женщины, которая все еще глядела на нее, из серебряной рамки. «Им надо будет встретиться через неделю», — сказала Хелен. «Она наведет за это время необходимые справки». Хелен решила, что не будет пока советоваться с сестрой Бриджит. Сестра Бриджит — лицо официальное и должна действовать строго в рамках закона. Лучше будет, если Хелен наведет пока кое-какие справки самостоятельно. Хорошо? Хорошо. Она ничего никому не сказала. Сестры говорили, что она какая-то взволнованная и возбужденная, и Хелен приходилось развлекать сестер рассказами про свой замечательный сад. — Кто-нибудь приходил? — спросила Бриджит. — Нет, никого не было. Хелен старалась не смотреть на Бриджит. Впервые за все время пребывания в монастыре она солгала. Конечно, нехорошо, но это во имя благой цели. Если она справится, если сумеет сделать то, что пришло ей теперь на ум, значит, уже к 21 году жизнь ее прожита не напрасно. Во второй половине дня была очередь Нессы работать на кухне. Несса, единственная в монастыре, совершенно не могла выносить Хелен. Обычно, когда им случалось работать вместе, Хелен приходилось просто исчезнуть куда-нибудь на некоторое время, чтобы не раздражать Нессу и не болтаться у нее под ногами. Но на этот раз она прямо-таки вешалась Нессе на шею. «Скажи, Несса, что происходит, когда дети рождаются у абсолютно неприспособленных к этому матерей? Разве не хотелось бы тебе, чтобы они попали в какую-нибудь более подходящую для них семью?» «Мало ли, что бы мне хотелось, ведь я не Господь Бог». Нессе было некогда. Она мыла на кухне пол, а Хелен вертелась у нее под ногами —